Глава 22. Свет гибели. Пережить пришлось только, что от сердца отваливались целые, окоченевшие, мертвые куски, писал Платонов позднее Бокову. Но в письмах жене пытался отчаяние преодолеть. «Тоше принадлежит вторая половина моей души и весь мой талант. Я сделал здесь, на войне, столь важные выводы из его смерти, о которых ты узнаешь позже. И это тебя немного утешит в твоем горе. Я знаю, как тебе трудно. Я знаю, что ты плачешь о нашем сыне. Я здесь вижу его часто во сне и просыпаюсь в слезах. Приеду, надо многое сделать в память его, надо написать сразу повесть. Держись, моя дорогая. Я тоже держусь». О своем замысле Платонов сообщал. «Моя новая повесть, которую я тут обдумал, будет посвящена поклонению умершим и погибшим, а именно посвящение будет моему сыну. Я задумал сделать героем жизни мертвого человека, на смерти которого держится жизнь. Кратко трудно сказать, как это получится, но, думаю, эта вещь выйдет у меня хватит сердца и горя». Повесть написана не была, или же до нас не дошла, но была создана уже упоминавшаяся в главе, посвященной аресту Платона, легенда «Разноцветная бабочка», и в ней акцент иной. Живой человек отдает другому свою жизнь. И вот однажды наступил его срок. Сын обрушил последние камни в горе и вышел на свет к матери. Но он не увидел ее, потому что ослеп внутри каменной горы. Старая Анисья поднялась к сыну и увидела перед собой старика. Она обняла его и сказала: «Родила я тебя, а ты ушел. Не вырастила я тебя, не попитала и поласкать не успела». Тимоша припал к маленькой, слабой матери и услышал, как бьется ее сердце. «Мама, я теперь всегда с тобой буду». «Да ведь старая я стала. Полтора века прожила, чтоб тебя дождаться. И ты уже старый. Умру я скоро. И не полюбуюсь с тобой». Мать прижала его к своей груди. Она хотела, чтобы все дыхание ее жизни перешло к сыну, и чтоб любовь ее стала его силой и жизнью. И она почувствовала, что Тимоша ее стал легким. Она увидела, что держит его на руках, и он был теперь опять маленьким, каким был тогда, когда убежал за разноцветной бабочкой. Жизнь ее любовью перешла к сыну. Старая мать вздохнула последним счастливым дыханием, оставила сына и умерла. Однако, как ни держался Платонов и как ни пытался отчаяние преодолеть, о том, что творилось в его сердце, свидетельствовало донесение, направленное в НКВД 15 февраля 1943 года. Сейчас он, Платонов, вообще в ужасном состоянии. Недавно умер его сын от туберкулеза. Сын его выслан и потом возвращен. «Болезнь эту, как мне сказал Платонов, он приобрел в лагерях и в тюрьме. Платонов очень болезненно переживает смерть своего единственного сына. Я чувствую себя совершенно пустым человеком, физически пустым», — сказал мне Платонов. «Вот есть такие летние жуки. Они летают и даже не жужжат, потому что они пустые насквозь. Смерть сына открыла мне глаза на мою жизнь. Что она теперь, моя жизнь? Для чего и кого мне жить? Советская власть отняла у меня сына. Советская власть упорно хотела многие годы отнять у меня и звание писателя. Но моего творчества никто у меня не отнимает. Они и теперь-то печатают меня, скрипя зубами. Но я человек упорный. Страдания меня только закаляют. Я со своих позиций не сойду никуда и никогда. Все думают, что я против коммунистов. Нет. Я против тех, кто губит нашу страну, кто хочет затоптать наше русское, дорогое моему сердцу. А сердце мое болит, ах, как болит. Вот сейчас я на фронте многое вижу и многое наблюдаю. Брянский фронт. Мое сердце разрывается от горя, крови и человеческих страданий. Я много напишу. Война меня многому научила. Это донесение тем важнее, что оно отражает внутреннее состояние Платонова, о чем мало кто догадывался, и потому можно предположить, что презренный доносчик, которому мы теперь, как это ни парадоксально, должны быть благодарны за дошедшие до нас платоновские слова, скорее всего, входил в число близких писателю людей. Другие мемуаристы вспоминают Платонова, военного корреспондента, как мужественного, скромного, неприхотливого и по-своему веселого, ни на что не жалующегося человека. Говорят о том, что военные и послевоенные 1942-1947 годы были самыми полными и творчески счастливыми в жизни Платонова, когда печаталось и издавалось все, что он писал. Последнее утверждение, принадлежащее Льву Гумилевскому, не только несправедливо с фактической стороны, ибо печаталось и издавалось далеко не все, Платоновым написанное, но еще раз доказывает, сколь скрытен был этот человек и как мало понимали его даже считавшиеся друзьями и искренне любившие его и любимые им люди. Но все же и то, что замечалось со стороны, очень важно, потому что позволяет увидеть Платонова разными глазами, влюбленными, сочувствующими, завистливыми, растерянными, восхищенными, близорукими и дальнозоркими. Платонов был человеком мужественным, самоотверженным. Он обходил штабы фронтовые, армейские, даже дивизионные, не задерживаясь там, а свой путь держал в полк, в батальоны, в роты, в окопы, в блиндажи наши, встречаясь с героями своих очерков, вел с ними беседы, составлял анкеты, брал интервью. Но Платонов любил слушать. Через отдельные реплики слова он понимал, чувствовал настроение бойца, его душу. Вот почему он и рвался на передний край, где по-настоящему можно было увидеть боевую жизнь и людей в экстремальных условиях. Его очерки отличались тем, что в них была правда войны, правда жизни. У него не было полуправды. Он писал правду жизни, а на войне и правду смерти. Не было у него выспренных фраз, не было ура победных восклицаний. Он писал, как и жил, достойно и честно, не скрывая того, что пришлось пережить и живым, и мертвым, вспоминал Ортенберг, и он же писал о том, что в «Красной звезде» работали Толстой, Шолохов, Эренбург, Симонов, Павленко, Тихонов, Катаев. Всех не перечислишь. Работали дружно. Отношения были не такие, как бывало в Союзе писателей, и отношение всех этих писателей к Платонову в газете было самое доброе, сердечное. Сотрудники «Красной звезды» во главе с Константином Симоновым провозглашали тост в честь гениального писателя, сидящего за нашим столом, писал Гумилевский. И хотя сам он за этим столом, скорее всего, не сиживал и знал об этих тостах понаслышке, нет сомнения, что именно так все и было. Собратья знали цену выглядевшему старше своих лет 44-летнему капитану административной службы. Внешне был худой, желтый, морщинистый и покашливал. Это не тот Платонов, который глядит молодым с фотографий. Он выглядел очень стариковато. Видимо, это туберкулез сказывался, вспоминал руководитель группы спецскоров Красной Звезды Зотов. Но и он ее знал. И знал также то, что никого из них судьба не обделила так, как его. В этом числе Симонова, своеобразного платоновского антагониста, по жизни и судьбе. Костя Симонов не часто, но наезжал, рассказывал об отношениях между двумя писателями Зотов. Помню, в Славуте такой эпизод. Собрались как-то мы все, что редко бывало. Наш шофер Кафий выставил чугун картошки. Только сели, распахивается дверь, появляется красавец Симонов, он тогда красивый был, и говорит: «Так, а в редакции-то думают, что вы все на фронте, на передовой, а вы вот здесь отсиживаетесь, за чугуном картошки?» Андрей был к нему ближе нас всех. Они обнялись. Андрей кричит: «Кафий, ложку полковнику!» Тогда Симонов подполковником был. Кафий вытаскивает из-за голенища ложку, а Андрей говорит: «Ты ее хоть оближи!» Кафий отвечает, что мыл ее. Здесь Платонов немножко поиграл. Платонов и Симонов товарищами были, но друзьями не были. А Платонов на правах старшего иногда подтрунивал над ним. Он был прожженный окопный капитан, его так и звали — окопный капитан. Шинелишка у него, как ни странно, была солдатская. А у нас у всех офицерские. А его как экипировали в солдатскую еще в Москве, так он и проходил в этой солдатской шинели до конца. И никто его с виду за писателя и не принимал. Могли принять за корреспондентского шофера или что-то в этом роде. Он любил поговорить с солдатами, а не генералами. Симонов все-таки больше вращался среди генералов и командующих. Его так и называли — генеральский писатель, генеральский корреспондент. Это на войне. А в литературе? Какая была между ними разница? Тот же Зотов искренне признавал, что имя Платонова ему ничего не говорило, как не говорило оно ничего Ортенбергу, и уж тем более солдатам и офицерам, с которыми спецкор Красной Звезды встречался и брал интервью. Да и печатали Платонова в Красной Звезде не так часто. Оставившего замечательные воспоминания Зотова надо поблагодарить. Он не побоялся сказать то, что наверняка ощущали, думали, но не решились произнести вслух многие. Насколько я был влюблен в Андрея по-товарищески, настолько я его не понимал, и сейчас еще не совсем понимаю то, что он пишет. В разговоре он человеком обычным был. Язык, конечно, острый, чистый, интересный, но вот такого фигурничания у него не было, как при писании. Вот так. Фигурничание. И дальше Зотов признавал, что хотя по долгу службы и должен был его тексты править, этим не занимался. Он был вольный. Но опубликованные корреспонденции написаны не по-платоновски, потому что в Москве, наверное, к ним прикладывали руку казенные стилисты, делая из зеленой сосны телеграфный столб. Это чистая правда. Достаточно сравнить отредактированные издания рассказов военных лет с более поздними и несколько менее варварскими вариантами, а подлинного Платонова мы прочтем тогда, когда будет полностью издано научное собрание его сочинений, чтобы увидеть, как чудовищно уродовали Платонова и на какие жертвы ему приходилось идти. Попробовали бы так обойтись Симоновым, Толстым, Эренбургом, Шолоховым, Фадеевым. Вызывало ли это у Платонова зависть, ревность, обиду? При всей своей язвительности человек он был мягкий, но в то же время мог сдачи дать за хамство. Хамов не терпел и резко обрезать мог, рассказывал Зотов. А другой мемуарист, Виктор Полторацкий, признавал, что Платонов порою бывал и резок, колюч, всегда абсолютно нетерпим к фальши и хвастовству. Он не был ни само, ни славолюбив, но по-прежнему шаткое положение в литературе и в журналистике, в отличие от блестящего воронежского прошлого, так и оставшегося его единственным звездным часом, добавляло горечи в тосты фронтовых собратьев за гениального писателя, не любившего свое литературное окружение ни в дни мира, ни в дни войны.